Говорит радио «Свобода». Двуличие. Хочу описать одну картинку из жизни, которую наблюдал, в которой участвовал, так что за достоверность ее могу поручиться. Но, впрочем, вы сами увидите, что тут, собственно, никаких поручательств достоверности и не требуется. Это бывает в жизни часто. Многие, думаю, могли бы рассказать подобное, а то и похлеще. Случай же, который я наблюдал, был такой. Праздновалось новоселье. Счастливые хозяева после десятилетия ожидания, получившие, наконец, квартиру, имели отношение к литературе, и гости поэтому почти сплошь были литераторами. В том числе и я, главным гостем, свадебным генералом, хозяевам удалось пригласить важную шишку. Директора огромного издательства, человека очень неглупого, но ярко выраженного циничного советского приспособленца. А таких говорят: «О, он все понимает». Потому тем более страшен и безжалостен. Один из литераторов, из тех, кто упрямо пытается что-то человечное в литературу подтолкнуть, а ему все режут и режут, сидел за столом молча угрюмо, хлестал водку. Когда важный директор счел нужным произнести какой-то идейно выраженный тост, этот писатель вскочил и выпалил 10-минутную речь. В ней он высказал присутствующим, а главное почетному гостю-директору, всю правду-матку в глаза. Примерно в таком духе, что в советской литературе трусы, лжецы, шкурники, и каждый сам о себе это прекрасно знает, да находит в своей совести лазейки и оправдания. Но это значит, что жизнь каждого уродлива, искривлена. «Одна единственная жизнь. Неужели это вам интересно?» – кричал он, обрушиваясь на директора. «Вечно лгать, лгать самому и заставлять лгать других. Вы же все понимаете, а сами себе сделали моральное чудовище. Вы как сломанный пополам, горбатый урод, роющий носом землю, и нас всех заставляете делать то же. Этому, вы считаете, стоит отдать одну единственную жизнь? Или вы на что-то надеетесь? Но вы так и умрете пугалом, и о вас искренне даже никто не пожалеет. Вы там все в цензурах, отделах пропаганды, вершители идеологии. Вы циники, гнущие в бараний рог всех, но прежде всего ведь самих себя. Что же это у вас за удовольствие? Жить и умирать уродами». Он кричал в абсолютной тишине, потому что все маленькие, униженные, оскорбленные, склонив головы, в душе согласны были с каждым его словом. И могущественный, пронзительно умный бюрократ понимал, что говорится правда. Он заметно побледнел, слушал с каменным лицом, потом поднялся вместе с такой же каменно молчаливой супругой и отправился в переднюю надевать пальто. Хозяева кинулись за ними. Перепуганно что-то бормотали, извинялись. Важный гость, вполне владея собой, за порогом на лестничной площадке успокоился. «У меня к вам никаких претензий, но некоторые здесь не умеют пить». После его ухода пьянка по инерции еще некоторое время продолжалась, но все чувствовали себя скорее не как на новоселье, а как на пепелище. О случившемся словно сговорились, ни слова. А бедный литератор-правдолюбец молча, в одиночку, быстро выглушил еще водки и в бессознательном состоянии был погружен в такси и отвезен домой приятелями. Все гадали про себя, что теперь с ним будет. Гость-директор был очень важный тип, запросто вхож в ЦК, один из тех, кто там вершит судьбами идеологии литературы. Проснувшись рано на рассвете в муках похмелья, литератор, как он потом не раз рассказывал, с холодной ясностью увидел, что он кругом виноват. Добрых людей подвел, устроив скандал на чужом новоселье, правду матку резал совершенно зря, потому что ее все знают и так прекрасно. Доказать ничего не доказал, а себя по меньшей мере погубил. Теперь уж ему дорога в печать будет закрыта навсегда. «Куска хлеба лишил себя», – рассуждал он. «Вот единственный результат. Заслуженная кара, его частная, личная, за то, что нарушил правила, правила игры, которые много десятилетий ведется в обществе громадной, многомиллионной страны. Игры, которую можно определить, перефразировав поговорку, что на уме, то не на языке. Даже в бреду, даже в пьяном виде, в советском обществе, даже безобразно пить, нужно уметь. Даже в стельку напившись, нужно уметь, самое главное, все равно держать под замком. Известно много случаев безудержного пьянства, алкоголизма больших деятелей, но любопытно, что даже в дребезги пьяные, они, плетя вздор, даже ссорясь, даже оскорбляя лично представителей режима, ограничивались лишь лично, никогда не обобщая. Критиковать, но не обобщать. Тому, кто помнит это даже в пьяном бреду, рискованные выходки сходили и сходят с рук. Литератор схватился за бумагу, и откуда только вдохновение взялось, сочинил великолепное, благородное, убедительное письмо. Он по всей форме просил прощения у директора, глубоко горевал по поводу того, что не умеет пить, и просил учесть одно обстоятельство, которое, хотя и не может служить оправданием, но в какой-то мере объясняет случившееся. Дело в том, что накануне этого злополучного новоселья он, много ночей не сомкнув глав, дорабатывал очередной роман, чтобы выдержать срок сдачи его в издательство. Один из главных отрицательных персонажей романа, злостный враг советской власти, произносит там в романе разные вражеские клевенческие фразы, и он, автор, так над ними мучился, что они колом ему засели в голову. После крайней усталости, выпитая за столом водки, его оглушило, и он автоматически выкрикивал реплики своего персонажа, врага своего же романа. То есть это был просто бред. Он просил при желании заглянуть в рукопись первого варианта романа, лежащую в издательстве, и на страницах таких-то и таких-то убедиться, что отрицательный персонаж пишет. «Вы сломанные пополам, горбатые уроды, роющие носом землю. Умрете пугалами, а вас никто не пожалеет», и тому подобное. Он спешил, письмо не переписывал, с первым трамваем помчался к дому высокопоставленных работников, где жил директор, подкрался на цыпочках к двери и опустил письмо в почтовый ящик. Вероятно, вовремя он это успел. Директор прочел письмо за утренним кофе, вместе с утренними газетами, и дело не получило хода. Сотрудники издательства потом рассказывали, что директор не поленился, запрашивал указанную рукопись романа, пролистал, сверил со всеми указанными в письме страницами. Усмехнулся, возможно, удивляясь литераторской ловкости и находчивости. Именно находчивости, не искренности, конечно. Искренность вообще ни при чем, никому она не нужна. Нужно только соблюдение правил игры. Каждый восставший против этих правил человек, ведь собственно в потенции, очень силен. Он несет в себе искру правды. А ну как из этой именно искры вспыхнет вселенский пожар. Сгорая в нем, директор увидит, что действительно обидно и глупо сгибал он себя всю жизнь в бараний рог. Что ошибся. И он молится, чтобы искры гасли. Сам их топчет. Он видит тогда, как он прав. Мудр, силен, со своим, по-видимому, единственным правильным принципом циничного отношения к действительности. А мне, мог бы сказать он, думаете, самому не жаль, что так двулично проходит жизнь? Может, я вижу кошмарность такого положения в сотни раз лучше, чем вы? Может, глубокое горе мое куда больше вашего? Но такова жизнь. Вы высекаете искры правды? Ну так и гибнете. Я горбатый, рою носом землю? Ладно, но я живу и даже, если судить практичным, общепринятым меркам, не так уж и плохо живу. Я думаю, директор был рад, пусть даже не весело, но рад по сравнению выскочки с его правдой, лишнему подтверждению своих циничных принципов. И потом он даже как-то симпатизировал этому литератору, хотя тот роман и зарубил. Но зарубить предполагалось и раньше, безотносительно к инциденту. Зато следующие книжки у литератора брали. Стригли как хотели. В общем, как всегда. Все как всегда. А директор много раз показывал покаянное письмо. Особенно участникам того новоселья. И невесело усмехаясь, отдадим должное невесело, читал из него некоторые выдержки. Он долго носил его в левом боковом кармане, в бумажнике, вместе с деньгами и партийным билетом. Ценил, видимо, как документ двойного литераторского бытия. В книге «Надежды» Мандельштам «Воспоминания» в главе «Золотые правила» вдова великого поэта, замученного в сталинских лагерях, пишет следующие довольно горькие слова. «Двойное бытие – абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило. Если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямиться. Голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством. Иначе затаскают, как говорят в народе, и своего все равно добьются». Двуличность, двуликость – обязательное условие, навязываемое любому думающему человеку в СССР, если, конечно, он не хочет иметь осложнений. У Оруэлла в романе 1984 это называется двоемыслием и определяется так. Все, что от вас требуется, это побеждать и побеждать без конца собственную память. Знать и не знать, сознавать всю правду и в то же время говорить тщательно сочиненную ложь. придерживаться одновременно двух мнений, исключающих друг друга. Забывать все, что необходимо забывать, затем, когда это требуется, восстанавливать забытое в памяти. И снова моментально забывать, и, наконец, как высшее искусство, применять этот процесс к самому процессу. То есть сознательно усыплять сознание и следом затем уметь заставить себя забыть акт самогипноза, который вы только что совершили. Вопрос двоемыслия, сознательно вынужденной двуликости советского человека, очень большой. Боюсь, что мы не в состоянии сейчас определить весь размер последствий господства двоемыслия в нашей стране на протяжении многих десятилетий. К этому я хочу вернуться еще не раз в следующих беседах. 15 марта 1975 год.